144. Май 19. Много условий могут способствовать познанию неизвестного. Например, точная постановка вопроса в сознании. Прежде чем магнитные свойства мысли будут иметь возможность проявить свои свойства, мысль должна быть ясно формулирована, как бы создавая собой основу магнита. Сделаем следующий опыт. Что знаете о человечестве дальних миров? Ничего. Устремим мысль в этом направлении. Но при сосредоточении мысль соберет из глубин сознания все, что когда-либо было об этом. Это будет как бы костяк ее формы. И к нему начнут подтягиваться элементы, чуя неизвестные ранее и не бывшие в памяти. С одной стороны, логические выводы, предпосылки, с другой — совершенно новые факторы, да то ли не бывшие в сознании. Возьмем Венеру как наиболее близкую и высокую, чем Земля. Люди на ней живут, ступень эволюции выше. Во главе стоит наша же иерархия, наши братья, владыки нашей ступени. Разница между ее иерархами и людьми почти столь же велика, как и на Земле. Но продвинулось человечество на ней гораздо дальше. Темных нет. Зла в форме земного и борьбы со светом не существует. Но есть несовершенство проходимых ступеней эволюции и отклики старых, ярая борьба между тем, что должно наступить, и тем, что есть и было, между прошлым и будущим. Более совершенное будущее, которому надлежит быть, борется с несовершенствами настоящего и прошлого, но без вмешательства черного братства, которое там не существует. Это ступень одной из будущих рас на Земле и очень схожая с ней. Человечество на каждой планете развивается не одинаково и независимо от человечества всей нашей Солнечной системы, но в связи и гармонично, как единое целое. Люди на Земле проходят те же ступени эволюции, которые на Венере прошли уже раньше. Разница лишь в том, что темный не задерживает там ее течение. Центры открыты и у многих функционируют. Ясновидение, яснослышание и чтение мыслей доступно почти всем, но в разной степени. Оба мира, невидимый и видимый, открыты сознанию. Знают, что делается на Земле, и помогают посильно. Классового деления нет. Различий по светотени. Рас нет. Раса одна. Народности нет. Народ один. Государств нет. Государство, вернее, человечество, представляет семью. Красота является формой выражения всей жизни. Красивы и люди, и дома, и вещи, и предметы всего обихода. Каждый дом как бы малый музей предметов искусства. Формы высшей материи и энергии в распоряжении населения. Неизвестна нужда, голод, природные бедствия, болезни, засухи, неурожаи и так далее. Чистота и красота во всем. Нет писанных законов. Моральный кодекс каждого дает возможность обходиться без полиции, тюрем и мер наказания. Но так как совершенно не все и рецидивы возможны, то отсталые индивиды или подверженные поднимающему голову астралу живут отдельно в областях, где они собраны по созвучию и родству. Внутреннее неблагополучие тотчас же отражается и на теле, ибо материя подчинена духу уже в значительной степени, и платить за неуравновесие приходится быстро. Принуждение отсутствует вовсе. Здоровы все, не нарушающие гармонию духа. Убийств животных на мясо не производится. Кровавую пищу люди не употребляют. Одежда положительных цветов. Цвета смерти и разложения отсутствуют. Никто не носит на себе ничего окрашенного в черный цвет. В микрокосмах людей и макрокосме планеты эти разрушительные цвета отсутствуют совершенно. Астральное тело планеты чисто и сияет прекрасными красками. Сама атмосфера, невидимая и видимая, очищена от флюидов разложения. Умершие предаются сожжению. Очагов заразы и разложения в виде кладбищ не существует. Религия одна, вернее, не религия, а учение жизни, единое для всего космоса, но соответствующие ступени планетной эволюции. Прекрасны цветы и растительность, и виды природы. Многие ее процессы регулируются волей человека. Машин не так много, ибо основной машиной служит аппарат человека, его организм, а владение энергией которого позволяет творить то, что называется чудесами, но подлежит высшим законам и чудом отнюдь не является. Дождь и другие феномены природы также вызываются волею человека. Развито коллективное применение энергии человеческого организма и в очень широком масштабе. Молитва имеет скорее техническое или психомеханическое, чем клирикальное значение, и является способом применения могучих психических сил человека. Люди летают. Наличие огненной энергии дает возможность производить массу феноменов, которые на Земле считаются необычными и чудесными, но там столь же обычны, как сама необыкновенная жизнь. Мыслью владеют в совершенстве. Нет ни телеграфа, ни телефона, ни радио, ни телевидения. Все это заменяется человеческим аппаратом, который имеет в себе все. Управление иерархическое. Очень высоко стоят наука и искусство. Очень развита химия и естественные науки. Только форма их применения совершенно иная, чем на Земле. Растительные и животные виды устанавливаются человеком и находятся под его полным контролем. Установлены сношения с другими планетами, на которых сознание ее жителей это допускает. Люди не курят, не пьют, не употребляют наркотиков, не отравляются злобой и ненавистью, не воруют, не насильничают, не лгут и не подавляют воли ближнего. Свободная воля человека священна. Денег нет. Все имеется в изобилии. И жадности нет. Каждый берет столько, сколько ему нужно, не больше. Словом, по сравнению с вашей землей, рай. Но даже и этот рай далек от того совершенства, конечно, тоже относительного, которое существует на еще более высоких планетах. Опыт попытки исследования неизвестного считаю законченным, хотя бы можно было многое добавить. И это чувствуется вполне явно. Это яркое ощущение возможности продолжать опыт до бесконечности чрезвычайно важно, ибо дает уверенность в том, что под лучом мысли недоступное становится доступным.